поддержку новогодней речи Ким Чен Ына недавно в германских городах Берлин и Кёльн проходили митинги солидарности, на которых присутствовали представители германского антиимпериалического форума и кружка по изучению корейской культуры и жителей. Выступавшие отметили, что Ким Чен Ын в своей новогодней речи подытожил успехи прошлого года и ярко осветил цель борьбы текущего года. Они выразили полную поддержку и солидарность борьбе корейского народа, вставшего на выполнение задач, намеченных в новогодней речи Ким Чен Ына.